Глава третья. «Антох, как дела с новым кавером?» — уточнил Женя у лучшего друга, пока остальные одноклассники подтягивались к месту встречи — кафе с большой верандой. Однако компания решила расположиться не на летней площадке, а внутри помещения, чтобы вечером не мерзнуть от ветра и не кормить комаров. «Все было бы в шоколаде, если бы я нашел хорошую вокалистку». Антон Рублев. Первая любовь Кати, гитарист и создатель школьной музыкальной группы. В студенческие годы организовал неплохой кавер-бенд. Ударником стал тот же парень, с которым они играли вместе в школе. Остальных ребят Антон встретил уже в университете. Главная проблема группы заключалась в том, что через год ее покинула солистка, умчавшаяся со сцены в декрет. Уже 4 месяца Антон искал ей замену. «Ты всегда любил гитару больше, чем девушек. Они это чувствуют», — заметил Женя. «Зато ты так ладишь женским полом, что ни одну девушку не можешь выносить дольше 3 месяца». Женя пожал плечами, а потом запустил руку в волосы. «Ну и что? Может, я не создан для долгих отношений? Ты? Не смеши меня. Я, в конце концов, был свидетелем твоих самых длинных отношений, а это 2 года, на минуточку». Ковалевский прослушал фразу и не смотрел на друга. Его взгляд привлекли 2 девушки, а если говорить честно, он смотрел только на одну из них. «Какая она красивая стала», — сказал Женя, кивком показывая Антону на Риту. «Это точно», — ответил Рублев, правда, обращая внимание на другую девушку. Пока Антон разглядывал повзрослевшую Катю, Женя не мог оторвать взгляда от Риты. Рыжик, как он ее когда-то называл, изменилась и стала привлекательной девушкой. Стройная спортивная фигура, каждый изгиб которой подчеркивало строгое платье кремового цвета. Густые рыжие волосы стали чуть ярче, чем раньше, потому что теперь Рита красила их на тон темнее. Выразительные глаза смотрели из-под пушистых ресниц. Она была все такой же замечательной, как 7 лет назад, когда Женя влюбился в нее. Удивительно, что ни одна девушка не стала для него такой же прекрасной, как Рыжик. А ведь он бросил ее, оставил в родном городе ради переезда и учебы в престижном университете. Не хотел отношений на расстоянии. Лучше не быть вместе, чем терзать себя редкими встречами. И все 5 лет Женя искал в каждой новой знакомой ее черты, ее улыбку и непосредственный характер. Но такой могла быть только Рита. «Привет, девчонки!» Антон направился к одноклассницам, пока Женя стоял, не в силах сдвинуться с места. «Эй, Жека, ты чего застыл там?» Антон радостно обнял девушек, перекинулся с ними парой слов. А Женя никак не мог решиться подойти к Рите, но не вечно же стоять посреди зала. Антон, понимая мысли товарища, решил дать ему поговорить со своей первой любовью с глазу на глаз. Рублев вместе с Катей направился к другим ребятам, а Ковалевский наконец нашел в себе силы заговорить. «Привет, Рит, ты здорово выглядишь», — выдавил Женя, внимательно разглядывая девушку. «Ну, привет, Ковалевский». Она не видела Женю все эти 5 лет. И сейчас поняла, что ей безумно не хватало его взгляда и улыбки. Но признаваться в этом не собиралась. Наоборот, Рите больше всего на свете хотелось показать, что она совершенно равнодушна к нему. «Как жизнь?» — продолжила Рита, задавая вопросы безучастным тоном. «Где работаешь?» Единственным, кто избежал работы с финансами в семье Ковалевских, был Артём. Женя, как и его родители, закончили экономический факультет и когда-нибудь в будущем планировал присоединиться к делу отца, но пока еще работал в другом городе и возвращаться не собирался. Нашел работу, пока учился в универе. До сих пор там. «Надо же, какое совпадение!» — наигранно удивилась Рита. «Я тоже». «У меня сейчас отпуск, и я домой приехал», — сообщил Женя, но эмоции на лице у Риты так и не появились. «Доволен жизнью», — В целом, да. Хотя не предел мечтаний. А ты как? Сплю по 5 часов в сутки, если повезет. Сегодня вот занятие с детьми отменила ради нашей тусовки. Ничего себе, какая честь! Постепенно набираясь храбрости, улыбнулся Женя. Ковалевский, на меня твои шутки не действуют, если ты забыл. Она легонько двинула его в бок. Как же он скучал по такому. Ага, конечно. Тебя забудешь, Рыжик. На мгновение Рита застыла, услышав, как он ее назвал. Рыжиком она стала для него еще в самый первый день в школе. И долгое время Женя считал своей привилегией обращаться к ней именно так. Позже он забыл это милое прозвище, а вспомнил уже в день их первого поцелуя. Пока они были вместе, он называл ее так чаще, чем всеми остальными милыми словами. Но она уже успела забыть, как это звучит. «Знаешь, я выросла из этого. Теперь Маргарита Дмитриевна, а не Рыжик». «Ошибаешься. Для меня ты всегда Рыжик». Отважившись подмигнуть ей, Женя подошел к своему месту за столом. Первая встреча выпускников в жаркий июньский вечер выдалась шумной и богатой на воспоминания. Кому-то хотелось вспомнить, как в ночь перед последним звонком рисовали граффити на здании школы, а через 2 дня вместе его закрашивали. Девчонки напомнили парням, как те пытались кадрить их молодую классную руководительницу Виталину в 10 классе. Звучали смешные истории со сдачи ЕГЭ и воспоминания о том, как устроили большой костер из тетрадей в день последнего экзамена. Все это было в их жизни, но за 5 лет из подростков, ищущих свой путь и предназначение, они превратились в самостоятельных, решительных и неординарных молодых людей, а некоторые даже создали семьи. Были и те, кто уехал жить в другой город и возвращаться не планировал, как Катя и Женя, но большинство осталось на малой родине. Чуть позже появилась и сама Валентина Сергеевна. Одноклассники решили, что просто необходимо позвать ее на свою встречу. За те 2 года, что она успела пробыть их классным руководителем, у них сложились хорошие отношения. Виталина была старше своих учеников на 7 лет. Разница хоть и приличная, но вместе с тем учительница всегда хорошо понимала юношеский максимализм и мечты ребят. И ее действительно были рады видеть на этом вечере. И сейчас, когда прошло 5 лет, а ученики уже достаточно повзрослели, разница в возрасте стала менее ощутимой. Поэтому Виталина спокойно общалась и даже шутила с ребятами, про себя отмечая, как изменился каждый из них. «Банда, давайте тост за нас, за то, что мы не теряемся, не забываем друг друга. Правду говорят, что бывших одноклассников не бывает», — обратился к товарищам Антон. Его поддержали бодрым гулом и многократным «Ура!». А дальше общая беседа стала постепенно распадаться на несколько маленьких. Появились кружки по интересам. «Что тебе Ковалевский сказал?» — спросила Катя у Риты, пока парни отправились на улицу. Другие девушки в это время оживленно обсуждали недавнюю помолвку одноклассницы Лены, которая не упустила случая похвастаться кольцом с крупным камнем. «Ничего дельного, Рыжиком назвал. Вот же чудо! А впрочем, он прав. Ты и есть Рыжик. Правда, в глубине души. А он дурак, который додумался бросить меня за 2 дня до выпуска». Рита вздохнула и сделала глоток. Вспоминать, как закончилась ее школьная любовь, до сих пор было неприятно. «Мне кажется, сейчас он жалеет обо всем», — предположила Катя. «Какая разница? Прошлое осталось в прошлом. Катюш, пошли нафиг эти парни. Давай лучше за нас, за девочек». Может, Рита слишком долго была в спортивном режиме, а может, шампанское и правда действовало быстро. Голова приятно кружилась, когда она в компании девушек выбралась на танцпол. Когда двигалась в такт музыки и даже прыгала, откинув в сторону босоножки на каблуках, под «Танцуй» группы «Звери». Эту песню попросил включить Антон. Пока она обувалась обратно, заиграла какая-то медленная песня. Кажется, кто-то даже пошел танцевать медляк. И, кажется, кто-то положил ей руки на плечи, приглашая на танец. И вот зачем она согласилась? Они танцевали вальс на последнем звонке, еще будучи счастливой влюбленной парой. А потом танцевали медляк на выпускном, уже после болезненного и сложного расставания. И вот сейчас все повторялось. И песня снова как будто была специально подобрана для них. «Falling» Гарри Стайлза. Как он там поет? «Я падаю снова». Ладони Ковалевского моментально легли на талию Риты, а она сама обняла Женю за плечи. Как приятно от него пахло. Парфюм новый, а вот его собственный запах такой знакомый, такой родной. Щекой она ощущала Женино дыхание, горячее и сбивчивое. И необъяснимо для себя почему-то прижималась все ближе к нему. А Женя в это время боялся, что девушка почувствует, как быстро его организм отреагировал на эту близость. Он знал, что Ритка не была наивной девочкой, и еще тогда, 5 лет назад, прекрасно понимала, на какое предложение он надеялся после нереальных поцелуев у подъезда или в лифте. Но если хотеть свою девушку — это нормально, то хотеть бывшую — первый шаг в пропасть.